Река Копи. За перевалом начинается река Игбу. В истоках она такая же, как и река Дынми, только спуск с гребня водораздела к востоку будет еще более пологий, чем со стороны Анюя. Также сначала будут наледи, размытые сопки, глыбы камней, слои жидкой глины, но ниже Игбу принимает вид горно-таежной речки. Направление ее течения от северо-запада к юго-востоку. Мало-помалу сопки становятся выше и приближаются к реке. Является впечатление, будто долина врезывается в горы. Словом, характер горной страны ниже выражен гораздо резче, чем в истоках. Мало-помалу ручьи, которые до того, казалось, бегут в разброд, сливаются в одну речку, заваленную колодником. Бурелома сначала встречается мало, одиночными деревьями, в виде мостов, переброшенных с одного берега реки на другой. Но потом мы видим их уже целыми завалами, которые чем дальше, тем встречаются реже, зато состоят из больших деревьев и более грандиозны. Река Игбу длиною около 40 километров. Истоки ее находятся на высоких гольцах, откуда берет начало и река Самарга. Она встречает Копи уже значительной рекою, пробежавшей от юго-запада к северо-востоку не менее 70 километров. Здесь Копи шириною до 30 метров и глубиною до 1 метра по фарватеру при быстроте течения 5 километров в час. Далее Копи поворачивает на юго-восток и, пройдя в этом направлении еще около 40 километров, принимает свое восточно-северо-восточное направление, каковое и сохраняет до самого устья. С левой стороны река Копи притоков не имеет, за исключением реки Игбу. Положение реки Копи с юга и положение реки Хади с севера определяют направление горного хребта, разделяющего их между собою, который идет сначала в широтном направлении, все понижаясь к востоку, затем уклоняется к северо-востоку и оканчивается около Советской гавани мысом, на котором поставлен маяк. Этим хребтом Советская гавань отделяется от моря. Таким образом, левый край долины Копи является как бы частью тектонической долины, правый, южный, денудационной. Этим объясняется, почему долина Копи на протяжении многих верст кажется то продольной, то вдруг совершенно неожиданно превращается в поперечную долину размыва. Там, где река Копи прорезает ряд параллельных горных складок в крест их простирания, она проходит сквозь ущелье, называемое щеками, за которым долина расширяется иногда более чем на километр. Вот в этих-то местах находятся притоки реки Копи, текущие по межскладчатым долинам. Таких параллельных горных складок 4. Первая обусловила направление параллельного течения самой Копи в верховьях. Вторая и третья – направление двух ее правых притоков – Бяпали и Тепты. Четвертая горная складка составляет береговой горный хребет, местами размытый вдоль оси своего простирания. В море с него бегут ничтожные горные ручейки, не имеющие названий. Возвращаясь снова к притокам реки Копи и перечисляя их от истоков к устью, мы отметим те из них, которые имеют значение для прокладки дороги. С правой стороны Дзауса, она же составляет верховье реки Копи, Дзакума, Бяпали, Тепты и Копинка. Из них наибольшими будут первая, третья и четвертая, наименьшими – вторая и пятая. С левой стороны – реки Игбу, Иоли, Чунико, Камунку, Цанику, Сия, Ними и Анунка. Из них наибольшей будет только река Игбу, остальные все маленькие речки. С реки Тепты – перевал на реку Батчи. Местность Эладзаво, трехречье, находится в нижнем течении реки Копи, около стойбища Улима, где в нее сразу впадают Тепты, Сия и Ними. Вся долина реки Копи покрыта хорошим лесом, причем, как это ни странно, чем выше по течению, тем лес крупнее и разнообразнее, и чем ближе к морю, тем он хуже и мельче. После реки Тепты река начинает разбиваться на протоки, образуя более или менее значительные острова. По словам туземцев, в нижнем течении реки Копи есть выходы каменного угля на дневную поверхность. Около Эладзаво сопки отходят в стороны на значительное расстояние и имеют вид невысоких стволовых гор.